Я начну с простого напоминания, и одновременно, может быть, оно нас раззадорит и позволит придать лекции какой-то ритм внутренний. Я боюсь, что из того, что я говорил в прошлый раз, кое-что осталось непонятым. Ну, кое-что это, конечно, слишком сказано. Я думаю, что большая часть осталась непонятой. Просто потому, что это требует от вас собственных мысленных упражнений. То есть не потому, что я мудрый, а просто потому, что это вещи такие, которые постепенно в душе развертываются путем упражнения. Так же, как язык в действительности очевидно в нас заложен. Если бы не был бы заложен, мы никогда не могли бы выучить никакой язык. А его усвоение состоит в том, что мы его как бы вспоминаем, то есть упражнениями развиваем. Ну, то же самое относится и к философским понятиям и представлениям, которые приходится душевными упражнениями углублять и потом, наконец, понимать. Но есть вещи, которые могут быть непонятны просто из-за небрежности моей, из-за плохого изложения, или потому что я не дал какую-нибудь хорошую наглядную иллюстрацию. Я имею в виду понятие, которое прозвучало в прошлый раз, это понятие или символ смерти. Я его вводил в связи с тем, что смерть есть то, чего мы не знаем, то есть мы не знаем, когда мы умрем, и как раз в той точке, где мысли должны собраться, ну, представьте себе, что мысли, движения наши душевные подвешены как бы в воздухе так, что оно, вися в воздухе, должно соединиться со своим последующим моментом. Я говорил вам, что то, что будет в последующий момент, не вытекает из предшествующего момента. То, что я мыслю сейчас, не есть основание того, что эта же мысль будет в следующий момент. Хотя бы потому я сказал, что в промежутке можно умереть. Ну, понимаете, здесь нужно это уточнить, потому что это может показаться просто кокетством, приведением просто красочной детали ради нее самой. Особенно, когда я смерть иллюстрировал на материале движения мысли. Ну, и в смысле нам трудно это сочетать. Но можно, если мы твердо запомним, что речь идет не об умозаключении. Умозаключение вообще не нуждается в этом смысле в мыслящем, и вопрос о смерти здесь ни при чем. Связи логические, вы знаете, вне времени, и совсем для логической связи невременной не имеет никакого значения, существует ли реально какое-то лицо, которое может связать посылку умозаключения с выводом умозаключения. Посылки и вывод умозаключения одновременны друг другу. Повторяю, посылки и вывод умозаключения одновременны друг другу. Но я не об этом имел в виду. Я вообще рассматривал все время наше мышление, то, которое вплетено в нашу жизнь, или посредством которого наша жизнь выливается наружу в какие-то поступки, связи, обстоятельства жизненные. Я имел в виду, это мышление всегда у меня в ракурсе возможностей, потенции человеческой. То есть, когда я говорил о движении мысли, я имел в виду возможность меня самого в следующий момент как тождественного состоянию какого-то целого или к состоянию всего. Я раньше предупреждал вас, что мы имеем дело с такими живыми целыми, каждая часть которых есть отражение всех других частей. То есть малейшее содержит в себе больше. Помните, я говорил, небо в чашке слегка и так далее, так далее. Так вот, речь идет обо мне в следующий момент тождественном с вот этим жизнью целого, или с живой связью, или со связью всего живого. То есть, например, в качестве примера всего я могу привести, скажем, например, волнение. Волнение есть один из примеров, который мы часто не понимаем, что это именно так. Вот такого существования меня самого, тождественного с какими-то, с выполненностью условий реализации моей сознательной жизни как тотальности, как целого. Ну, волнение предполагает присутствие меня всеми частями. И оно не само собой разумеется, что в следующий момент, хотя в следующий момент может быть предмет волнения, что в этот момент этот предмет волнения меня взволнует. Вот как в странных вещах я все время вам говорил, такие примеры периодически у меня все время заново появляются. Но это вот и есть вот эта вот мистерия жизни, которую нам нужно плотнее сжать с разных сторон, чтобы она хоть какую-то ясность и очертание у нас приобрела. А мы обычно проскакиваем мимо таких вещей в своем внимании или невнимательности, как само собой разумеющееся. Совсем не само собой разумеется, что то, что волнует, должно волновать, меня взволнует. Или то, что вызывает любовь, вызовет эту любовь. То есть условие того, чтобы в момент встречи с предметом произошло то, что, казалось бы, должно произойти, эти условия, какие-то довольно сложные условия, или содержит в себе, например, философ в таких случаях употребляет термин «онтология», имея в виду отношения в области полноты и совершенства. Понимаете, дело в том, что, чтобы случилось малое, должны быть выполнены какие-то условия целого. Малое волнение цветка предполагает выполнение каких-то условий. Кант в свое время очень хорошо говорил, что, вот обратите внимание на как построена фраза, это вот таких, не в отдельном произведении, а в записках, разрозненных страницах, так можно было бы назвать издание вот этих вот кантовских мыслей, разрозненные страницы. Он говорит так, о Канте вы, конечно, знаете, у вас есть представление, особенно если вам попадались русские работы из русской литературы, представление о Канте как о холодном рационалисте, который рассудками, логикой убивал все живое и прочее, прочее. У Блока даже, если вы помните, есть такой образ пугающего Канта, и охотно можно понять, почему очень жественных русских поэтов, такая фигура, как Кант, могла казаться пугающей. У него есть такое стихотворение, где даже не Кант, а Кантище, как какое-то вот страшное, сгорбленное и набивающее смертельный холод существо, спрятано за ширмой, которое бросается на все живое тень этого существа. Ну, это нелепость, конечно, но вы должны знать, и, наверное, знаете уже, что ваша вся история культуры соткана из сочетания нелепости, с ясными мыслями и так далее, так далее. Так что это не последняя нелепость, еще будет много таких нелепостей. Так вот, этот сухарь Кант в действительности человек чудовищной, тончайшей впечатлительности, настолько тонкой, что ему пришлось, чтобы жить в этом мире, наложить на себя какую-то дисциплину, иначе эта чувствительность, если он отдавался бы на волю своей чувствительности или восприимчивости, то она разорвала бы его на части. К тому же он и физически был рожден скорее для смерти, чем для жизни, больной, рахитичный ребенок. Так вот, он, я просто позволяю вам отдохнуть. Так вот, он говорил такую вещь, что душа, в скобках, не речь, безобидные скобки, так? Душа, в скобках, не речь. Вы, наверное, помните на своей собственной шкуре, как мне приходилось разъяснять все время, возвращаясь, проблему различия между вербальным существованием чего-то и невербальным существованием чего-то. Есть мысль и есть мысль. Есть мысль невербально испытанная, а есть ее словесная калька, эквивалент, который похож на нее. Я говорил вам, что люди очень часто описывают познание в жизни сами, никогда не познав ничего. И они говорят, что есть чувственный этап познания, потом логический этап познания и так далее, и так далее. И по этим описаниям видишь, что здесь нарушено декартовское правило, оно простое. Если хочешь знать, что такое сомнение и мысль, нужно самому сомневаться и мыслить. Самому мыслить. А самому мыслить, это я передать никак не вам не могу, что такое самому мыслить, потому что это тоже ведь слова. Так вот, Гюкан, душа, не речь, полное чувство, самое великое совершенство. И не случайно здесь употребление слова совершенство. Вот это вот. Полное присутствие перед лицом предметов чувств, и оно не само собой разумеется, потому что не предметы чувств, есть причина наших чувств. Хотя в наших чувствах мы переживаем именно предметы чувств. А оказывается, чтобы чувством присутствовать, мыслью присутствовать, любовью присутствовать, волнением присутствовать, выполняются какие-то условия. Так вот, это вот об тлении этого в следующий момент идет речь. Не моментов силлогизма, когда я говорю о мысли, а вот в этом, как я говорю, присутствие волнения, присутствие мысли и так далее, так далее. То есть, в котором я тождественен, в следующий момент я тождественен внутренней связи всего этого, всей мысли, всего чувства, всей природы волнения и так далее, так далее. Это, кстати говоря, похоже на проблему понимания. Понимание, ведь понимание тоже такое же явление. В каком смысле? Дело в том, что понимание действует простой закон. Что если мы что-либо понимаем, то мы понимаем все. Это вот отвлеченное философское утверждение. Ну, я приведу простой пример. Если я хоть одно слово понимаю, как артикулированное слово, как осмысленную форму, а не просто побуждение, выражение, то я располагаю всем языком. Повторяю. Я располагаю всем языком, если я понимаю хоть одно слово, как осмысленную форму. Это отвлеченный факт, в признание которого почти постулативно упирались массы исследователей с разных сторон. Куда ты не пойдешь, ты упрешься вот в этот факт, и ты должен это принять. И мы это сейчас говорим о волнении, о любви, о мысли и о чем угодно. Так вот тогда, вот то, что я называл смертью, есть в действительности парабола или символ встречи. Встречи неизвестного объекта или нового. Неизвестного, которого не искали. То есть всего того, что нельзя вызвать, нельзя составить, нельзя увидеть из данных. Ну, вот я говорил вам, приводил пример, лицо. Лицо можно только встретить. Да. Повторяю, его можно только встретить и узнать лицо. Ну вот я такой пример вам приведу, проводя ниточку в разные области. Вот, скажем, известно вам, что Ньютон, анекдот всегда рассказывается о нем, Ньютон увидел закон тяготения в падающем яблоке. Ну, он встретился с яблоком. И узнал закон тяготения. Дело в том, что Ньютон не искал яблока. Ну, скажем, в связи мысли, мы пользуемся связью мысли, чтобы посредством этой связи мысли выйти в каком-то направлении на то, что мы ищем. Ясно, что здесь произошло нечто иное. Повторяю, Ньютон не искал яблока. Так же, как Марсель не искал цветок боярышника. Не искал плиты мостовой. Не искал плиты мостовой, повторяю. То есть то, что называется новым знанием или новым объектом. Есть в данном случае что-то, с чем мы встретились вот в этом же самом смысле. В каком? Мы имеем с этим делом как с неизвестным в том смысле, что это что-то, в направлении чего мы не должны, не идем и не должны идти, чтобы это случилось. И с чем мы можем только встретиться извне. Так вот, вот это об этом состоянии, которое... Следующий момент. Момент узнавания при условии полного твоего присутствия. Да, ты узнаешь. Потому что яблоко ведь падало миллионы лет, и никто в нем не прочитал закон тяготения. Ньютон просто присутствовал при этом падении в полной связи своего состояния, и поэтому он прочитал в падающем яблоке парафраз всеобщего тяготения, связывающего все тела одинаково, будь то малые тела на Земле, будь то большие планеты и звезды в небе. Значит, здесь под мыслью мы имеем следующую вещь. Повторяю, то, чего нельзя вызвать, составить, получить из данных, но что можно иметь лишь совмещенно с собой в следующий момент времени, с собой перевоссозданными, измененными, преобразованными, вновь рожденным в чем? В мысли, в идее. Не я рождаю идею, а я как мыслящий рождаюсь в идее. Не тот, который до этого преднамеренным взглядом поводил вокруг себя, а в преднамеренном нашем взгляде уже запечатан известный нам мир. А как известно, из известного никогда никакой комбинации нельзя получить неизвестного. Так вот, не этот я, который поводил преднамеренным взглядом, содержащим в себе известный и классифицированный мир с расставленными номенклатурами, а вновь рождающийся, если угодно, вторым рождением рождающийся я. Как ни странно, у меня ведь снова промелькнул медитативный или религиозный символ второго рождения. Применение, казалось бы, совершенно другой вещи. Но это лишь говорит о том, что наши символы есть символы того, как в действительности устроена наша душевная и сознательная жизнь, и вовсе не есть просто то, что фигурирует в религиозном культе и почитании принадлежности церквей. Так вот, повторяю, значит, то, что можно иметь лишь совмещенным с собой, перевоссозданным, вновь рожденным, но уже в идее, в мысли. А этим вновь рожденным может быть и другой следователь. Я говорил вам, что нет принципиальной разницы, когда я далек от самого себя и перед собой вновь возникаю, что понять самого себя принципиально не отличается от того, что понять другого человека, понять другую культуру и так далее. То есть здесь мы не имеем локализации состояния понимания так, чтобы оно было приурочено к одной психологической, индивидуальной личности. Не случайно, скажем, Пруст вот в этой связи, именно вот об этом состоянии, вот этой совмещенности, где я рождаюсь в мысли, не я рождаю в мысли, а я рождаюсь в мысли. Он именно в этой связи везде, где это у него, не этими, конечно, словами, как я сейчас излагаю, где эта тема начинает у него как-то проигрываться в применении к анализу собственных впечатлений и восприятий, он везде вводит тему смерти, как я ее вводил сейчас, но вводит ее, интересно, каждый раз в контексте утверждения, что вот тут я не боюсь смерти. Почему именно вот здесь он, не боится смерти, то есть свободен от страха. Смерти готов умереть, даже с радостью. Потому что мы имеем дело с семенами мыслей, с возможностями и потенциями, которые, будучи моими, могут быть в другом. И оболочка моего бренного конкретного «я» в данном случае совершенно свободно может быть сброшена, поскольку семя, повторяю, принесет свой плод. В ком? Когда? неизвестно. Но там, где оно будет, буду и я. Ну, конечно, не я эмпирическое. Не я вот это вот конкретное, называемое именем Марсель. Ведь мы знаем, я в прошлый раз вас предупреждал, что понимание непередаваемо. Если оно перешло из одной точки пространства, скажем, где я сейчас нахожусь, в другую точку пространства, где находитесь вы, то только потому, что оно уже там у вас. Поскольку ведь элемент понимания не сводим к натуральным элементам понимаемой картины и не выводим из них. Значит, если я передам вам просто предмет всякое сообщение, допустим, представим сообщение по аналогии с передачей предметов в пространстве и времени. Я из одной точки и момента передаю предмет в другую точку, в другой момент, чтобы он там вызвал бы какие-то состояния. Но мы знаем, что состояние это содержит в себе ненатуральный элемент понимания. И если он понят там, то значит не потому, что был передан предмет туда, чтобы воздействовать. А? Оно как бы уже там. Также и волнение. Например, полнота волнения, поскольку мы знаем, что она, условия волнения не совпадают с условиями содержания предмета, который должен волновать. Ну, представьте себе передачу волнения или в пространстве, или во времени, то есть между мной и самим, чтобы я в следующий момент снова взволнован. И волнение как бы кумулируется внутри себя и растет как живое. Оказывается, что здесь мы должны просто отказываться от обычных описаний душевной жизни, в которых мы всегда мысли, состояние приурочиваем к дискретно наблюдаемому человеческому телу, как носителю дискретной отдельной единицы души. Есть какие-то другие процессы, которые требуют, чтобы их понимать и видеть, требуют приостановки этих терминов. Терминов, разделяющих среду и тело. Терминов, разделяющих тело и душу. Терминов, привязывающих душу к отдельному дискретному человеческому телу. Более того, с другой стороны, привязывающих единицу тела к единице души и так далее, так далее. Вот эти все термины, мы с ними не можем работать. И в том числе, и вот мы сейчас об этом говорим, не можем работать в нашей попытке понимать эффекты общения человеческих существ. Как они друг друга понимают, как они соединяют или не соединяют свои совокупные усилия. Ведь мы теперь понимаем, что соединение человеческих сил в какой-то совокупной силе возможно, когда все стороны силы или все участники силы преобразуются в каком-то пространстве, и тогда могут соединиться. Ведь, например, чтобы Марселю соединиться с Альбертиной, я имею в виду слияние душ, он сталкивается с простой проблемой, что Альбертина может быть собой отделена от самой себя и от Марселя. Повторяю, Альбертина может быть собой отделена от самой себя и от Марселя, так как и Марсель может быть самим собой отделен от себя и от Альбертины. Например, как эгоистическое лицо, желающее обладать, Марсель отделен от самого себя и от Альбертины. Не просто два психических тела столкнулись друг с другом, и одно не понимает другое. Да нет, это не так. Здесь мы не имеем дела с непроницаемыми телами, обладающими волей, сознанием и так далее, и психическими функциями, которыми понимали бы вот так. Кто-то понял, не понял, равнодушен, неравнодушен. Нет, оказывается, все совсем иначе происходит. И понимание или непонимание не зависит и не определяется упражнением нами, наших, то есть приведением движений, наших просто способностей. Оказывается, есть какие-то явления в полях пространства, в которых наши силы преобразуются. И Альбертино перевоссозданное, может быть, перестало бы препятствием для самой себя в восприятии того, что ей может дать только Марсель, и в восполнении себя этим уникальным что-то. Я уже говорил вам, что наши отношения есть отношения восполнения друг друга, а не понимание, выполнение претензий понимания психологическом смысле слова. Я обязательно должен понять сидящую передо мной человека. В каком-то смысле я уже говорил вам, что понимание есть оскорбление для бытия, то есть претензия понимать есть оскорбление для бытия, потому что именно самостоятельное бытие чего-то другого имеет своим знаком непонимание мною его. И моя попытка отрицать, запретить в мире вещи, которые я не понимаю, есть попытка запретить вообще мир, превратить его в собрание мертвых вещей, которыми я распоряжался. В этом смысле, скажем, вот назойливо существующая в нашей культуре манера знать другого, обсуждать его, анализировать, качать права моральные, как все русское застолье обычно к этому сводится. Ты хороший парень, с тобой пойдем в разведку, а с тобой не пойдем в разведку, и так далее, и так далее. Тут, я сказал бы, Блок, если перефразировать его, и вечный суд, покой нам только снится. И вечный суд, покой нам только снится. Это, конечно, ад праведности, ад морали. Значит, что мы здесь получаем? Здесь мы получаем два пункта. Значит, первый пункт. Это пункт касается, я его назову так, проблема соприкосновения. То есть соприкасаемся мы или не соприкасаемся. Проблема соприкосновения. Ну, ясно, при соприкосновении, скажем, тела, которые соприкасаются, они передают друг другу момент движения и энергии. Да? Мы с вами соприкасались бы и вот передавали бы состояние, мысли, там, и так далее. И общение предполагало бы соприкосновение. И второй момент. Я, пожалуй, начну с этого второго момента. Второй момент – это вот это вот странная фраза, которую я употребил, а именно, когда я говорил «родился в идее». И этот второй момент можно выразить так, такой проблемой. Создаем ли мы мысли? Ну, мысли тоже произведения. Это примерно то же самое, что спросить, создаем ли мы произведения. И вот я начну с этого простого момента. Мы твердо, конечно, убеждены, что уж мысли-то рождаемые. Они их продукт какого-то приводимого нами в движение внутреннего процесса. Внутреннего процесса, продуктом которого является вот мысль, она продукт этого внутреннего развития или внутреннего движения наших мыслей. Это своего рода, я бы сказал бы так, это своего рода детерминизм произведения. И вот, как ни парадоксально, как бы нам ни казалось бы, что мысли-то рожаем мы сами, нам нужно снять в своих представлениях этот вот детерминизм произведения. Ну, вот простое начальное рассуждение. Когда я мыслю и, естественно, имею вот эту вот иллюзию, что я рождаю мысли своей активностью, и в этом смысле мысль есть следствие или детерминирована затраченной мною активностью. Есть ее продукт, порождение. Затраченная же активность есть активность, имеющая дело с предметами. Следовательно, детерминизм мною, производимой мною мысли, есть детерминизм меня предметом. Я мыслю А, потому что предмет есть А. Есть своего рода симметрия между тем, как обуславливает меня предмет, тем, как на меня воздействует, как я имею от него опыт, впечатление, и тем, как я из этого воздействия порождаю мысль об этом предмете. Я мыслю о предмете, что он есть А, потому что он есть А. И поэтому, конечно, я непримиримый враг всех тех, кто не видит, что предмет есть А. Более того, я, наверное, должен и убить всех тех, кто не видит А, или даже более того, видит не А, то есть А с отрицанием. Здесь есть, повторяю, симметрия между детерминацией, принятой мною, меня предметом, и детерминацией мною продукта этой детерминации меня предметом. Здесь и симметрия, и тождественность я. В том числе нет разницы здесь между тем предметом, тем я, который воспринимает воздействие предмета, и тем я, который рождает какую-либо новую мысль о предмете. И вот эта тождественность, или самотождественность, как ни странно, тождественное, оно разделяет людей. Оно разделяет людей. Повторяю, что каким образом? Для меня абсолютно только проявление априорной злобности другого человека, его дурного характера и дурных намерений, было бы то, что он не видит то, что вижу я. И повторяю, не только не видит, а еще и видит прямо что-то противоположное. Вот я тогда задаю вам такой вопрос. Вот у нас фигурировала тема эквивалентов. Помните, я приводил вам пример? Сырость. Какой-то пример особого типа впечатлений. Которые, кстати, сейчас я могу такой оттенок привести. Кстати, не обладают детерминизмом. ну, скажем, и симметрии. Ну, например, ясно, что высокие предметы должны вызывать высокие мысли. А мы, и Пруст замечает тогда, что вот такие вот абстрактные и отвлеченные истины пришли мне в голову не от воздействия высокой идеи, а от запаха сырости. Ну, я перевел вам просторечие, что в действительности это деликатно описываемый Прустом запах мочи. Каким образом, простите, запах мочи может вызывать возвышенные мысленные состояния? Так вот, это просто мимоходом. Так это ясно, что это возвышенное состояние не есть детерминистический продукт внутренней активности мышления или размышления. Это продукт действия извне, в смысле встречи. Она всегда случайна, так же как смерть. Случайно. Но в то же время смерть, как говорит Пруст, продуктивная сила. В высшей степени продуктивность сила. Ну, конечно, она продуктивная сила, если мы можем организовывать свое сознание, пользуясь смертью как символом всякой встречи, к которой мы должны быть готовы. То есть, если яблоко падать, то мы должны быть достойны этого падения, то есть быть там в полноте самого себя. И тогда из него в нас придет то, что из нас простым сообразительностью не могло быть получено. Так же, как простой сообразительностью мы не можем составить лицо. Оно может только извне к нам прийти и показать себя. А здравствуйте. Лицо. Значит, в этом смысле лицо ведь тоже эквивалент чего? Неизвестного, смерти и так далее. Можно этот ряд эквиваленций продолжить. Так вот, вот об этого рода вещах, вынутых из детерминизма произведения или детерминизма мысли мною, а меня, соответственно, воздействующими на меня предметами, и возникает вот это вот утверждение, что не я рождаю мысли, а сам рождаюсь вот в этой мысли. Или родился к мысли, если угодно. Вот так. Причем по аналогии вот с тем выражением, которое я на одной из лекций приводил вам в французском варианте, потому что в русском просто не получается. Mourir à soi-même. Умереть перед лицом, умереть самому себе. Не по-грузински не звучит. И по-русски. Это вот аналогия. Значит, жизнь и смерть здесь одинаково. Жить перед лицом самого себя и умереть самому себе. Это вот, оказывается, очень близкие жизненные акты. И, кстати, философы очень давно это хорошо понимали. Я сейчас отвлекаюсь от Востока. Возьму самую такую, казалось бы, прозрачную, рациональную и так далее, античную культуру. Скажем, Платон, прекрасно понимая именно вот это, то есть что смерть является одним из фундаментальных условий цельности и полноты нашей сознательной жизни, говорил о философии, философия определяла как упражнение в смерти. Упражнение смерти. Ну, кстати, отказ, например, от детерминизма мыслей самим собой – это одно из упражнений в смерти, то есть смерти самого себя. И вот такими упражнениями мы можем рождаться в мысли или к мысли, к впечатлению или к встрече с другим человеком. То есть к соединению в какой-то точке с его силой. И теперь я вернусь к первому пункту, который я пометил первым, но начал со второго, а именно вот эта вот проблема соприкосновения. И вот здесь тоже нужно нам отделаться от наглядной иллюзии, которая над нами давлеет и господствует над нами. Мы твердо убеждены в том, что мы общаемся, соприкасаясь. А в действительности мы общаемся не так. Во-первых, мы не соприкасаемся, если мы общаемся. Ну, я для начала приведу вам абстрактный очень пример, который будет... безусловно, непонятен, он будет, может быть понятен только физику, причем с таким с тренированным, отвлеченным мышлением. Но хотя он и будет непонятным, он мне послужит для того, чтобы показать вам единую стилистику в устройстве вообще всей нашей мысленной или духовной машины. Ну, скажем, вы знаете, что есть в физике проблема атомов, и картина вот механического атомического мира, в котором атомы движутся, сталкиваются друг с другом и так далее, так далее, так далее. Физик, который владеет понятием атома, он прекрасно знает, что соприкасаются не атомы. Атомы не могут соприкасаться. Соприкосновение, например, мы постулируем атомы как неизменными, непроницаемыми, а соприкосновение ведь неминуемо означает или изменение формы, скажем, удар, передачу момента движения или энергии. Соприкасаются тела, а атомы есть понятия или конструкции, посредством которых мы это соприкосновение объясняем. Хотя мы пишем и говорим о столкновениях атомов, имеется в виду столкновение тел, объясняемое посредством некоторых атомарных представлений или представлений об атомах. То есть есть некоторые ненаглядные конструкции, понимание которое и оперирование которое физика предполагает, что он способен ненаглядно мыслить, употребляя слова языка. А в словах атом есть предметное слово, и когда я говорю соприкосновение, то значит, я должен как бы предполагать, что соприкасается предметы. Значит, я сейчас должен разъяснить вот эту тему соприкосновения. Так, чтобы было понятно, почему я об этом заговорил и почему я ее, собственно ввел. Начнем так, что в прошлом нашем занятии мы как бы потеряли людей. Потеряли определенные живые существа. Так, потеряли их в том виде, в каком мы их знаем. Ну, я приводил вам несколько высказываний Пруста. Приведу еще одно. Это вот в его неопубликованном романе. Жан Сантой. Он говорит так, что человек или человеческое существо мы не должны судить на основании того, что он есть, и что не есть он сам. Обратите внимание на эту игру. Значит, мы не должны судить на основании того, что он есть и что он не есть сам. То есть то, что он есть, он не есть сам. Что приходит ему от его рождения, от его образования. И этот приходящий от рождения и образования не знает этого другого самого себя, который рождается в нем позже и представляет собой единственное имеющее значение. Значит, есть человек, как мы его видим, как он есть якобы сам, но то, что мы видим, не есть в действительности он сам, а есть то, что родилось, получило в определенной среде, получило определенное образование, или, если угодно, скажем, детерминации. И вот это получившее образование, родившееся в определенной среде, детерминированное, обусловленное определенным образом, отличным от других, оно в самом себе не знает другого, который рождается позже, и который единственный и является им самим. Значит, а перед этим, вот, в прошлый час, я ведь мимоходом употреблял слова «второе рождение», «родиться в идее» и так далее, так далее. Так что это свяжите теперь с этим. Но сейчас мне это нужно для дальнейшего движения. Так вот, мы ведь в прошлый раз договорились о том, что жизнь означает развернуть и реализовать свою жизнь. А разворачиваем и реализуем мы свою жизнь под знаком или в свете того, что Пруст называет впечатление. И теперь поставим слово «встреч». Ну, скажем, яблоко есть впечатление, под знаком которого Ньютон реализует, то есть реально осуществляет полноту своей сознательной жизни, как физика, мыслителя и так далее. Но мы в категорию впечатлений уже включили и других людей, то есть образ других людей, вот те, которые мы имеем в соприкосновениях с ними. Так вот, что за мир мы имеем? Вот в этой длительности, той, о которой можно сказать, что ничего еще нет. Ну, в каком смысле? Ну, в простом, если Пруст предупреждает, что человек, которого мы знаем, мы не должны о нем судить на основе того, что он есть, а на основе того, который рождается позже, а еще рождается, и ведь мы сейчас пока имеем еще не родившиеся. Ну, помните, я говорил вам о лаве энтузиазма, то есть когда высшая точка, та, которую Кант называет полнотой чувств, просто называется энтузиазмом и означает то, что в тебе рассыпались всякие очертания, всякие барьеры, и ты готов принять любую форму. Ну, любую форму может принять только то, чего еще нет. Так вот, мы как бы в мире подвешены в каком-то длительности того, что еще должно стать, ни того не имеем. И это, как ни странно, условие того, что впечатление, полученное во встрече с другим, может быть продуктивным для реализации мною самого себя, потому что во мне оно должно встретить что? пустоту, в которой отсутствует какой-либо заранее заданный образ другого человека. Так вот интересно, что только вот теперь, когда мы избавились, это ведь означает избавление, какая-то точка, в которой мы избавляемся или срезаем любое психологическое и социальное «я». То есть любое готовое «я» в себе и в других людях. Значит, все мы понимаем, ведь мы договорились, что срезание в себе, самого себя означает, что я с самим собой действительным встречусь только в точке рождения этого действительного «я». Чтобы оно родилось, место для рождения должно быть освобождено. Освобождено снятием наших в общении, это освобождением и снятием наших, как выражается Пруст, взаимных эгоизмов, ну, которые как бы есть непроницаемые очертания тем, через которые мы пройти не можем. Хотя предполагаем, что именно это соприкосновение непроницаемых тел должно произойти общение. Если мы действительно соприкасаемся. В самом себе это означает растворение, расплавление барьеров и нахождение тебя самого в таком состоянии, что ты представляешь собой какую-то как бы магму, лаву, как выражается Пруст, готовую, как я сказал, принять любые заранее незаданные очертания. Так вот, тогда, когда мы сняли социальное «я», сняли психологическое «я», тогда, только тогда мы начинаем понимать, вот, о чем идет речь. Поскольку мы вводим такие условия, которые характеризовались бы полнотой и совершенством, и были бы условием возможности определенных предметов, людей, как событий. Вот чтобы нечто случилось как событие, должны быть выполнены какие-то возможности. Ведь, например, волнение наше, вот в том, как мы рассматриваем нашу психику, волнение не есть предмет, не есть содержание определенное, а есть событие. Событие волнения есть нечто отличное от содержания волнения. Это понятно ли? Повторяю, событие волнения, что событие действительно случилось, оно есть нечто отличное от содержания волнения. Содержание волнения просто предмет, относительно которого мы предполагаем, что он есть или длится, или случается тогда, когда есть вызывающие его причины. Вот что мы думаем о предмете или о содержании волнения. А волнение как событие – это что-то другое. И нас это именно интересует. Значит, здесь ведь в этом смысле вот то, что я назвал полнота, совершенство, это обычно в философии называется онтологией, я говорил. Онтология есть область отношений совершенства. Но ясно, что когда говорится об онтологии, речь идет об условиях возможности событий, а не возможностей или условий предметного существования соответствующих вещей. Например, я могу сказать, что условием определенных событий в моей мыслительной жизни является некое выполнение некоторых условий сверхмощного божественного интеллекта. И это не означает, что это есть условие существования Бога как реального предмета в мире. То есть онтология не существование утверждает, а условие того, как возможны события и как возможны предметы. Так вот, оказавшись в этом мире, в котором ничего нет, мы имеем только одно – веру. Верить надо. Помните, я вам неоднократно говорил, что вера по определению есть вера во что-то такое, что невозможно без этой веры, и что только с силой этой веры может существовать. В том числе это относится к тому, что можно, раз мы сняли социальные, психологические определенности «я», можно назвать возможным человеком. Человеком, который есть не это, не то, а всегда возможный человек. И возможный человек есть горизонт того, что могут существовать реальные люди, реальные институции, реальные предметы. Потому что если бы не существовало бы вот этой пустоты возможного человека, а это пустота, потому что она не имеет определения, то все, что родилось бы определенным образом, и если ничего другого не существовало бы, в том числе потенции возможного человека, то есть пустоты, то все, что родилось, давно бы умерло. А мы имеем дело как раз с парадоксальной областью, где новое всегда ново. Ново, но, конечно, как потенция, как зерно большего. Я мысли, определял вам мысль, есть мысль, как возможность больших мыслей. Сознание есть какое? Есть возможность большего сознания. Мы ведь анализируем некоторые свойства живых форм, а они парадоксальные. Так вот, вера есть отличительный знак или предопределение, или предназначение того возможного человека, которого я должен высвободить в самом себе. Вера просто знак того, что без этого этот возможный человек никогда не вынырнет на поверхность. И в мире не будет тогда живого и нового. Ведь поймите, что мы окружены предметами и предметными институциями, которые очерчивают вокруг нас и в нас мир того, что возможно, необходимо, что дозволено, что известно на опыте, известно, что, может быть, можно так, а не иначе. На опыте мы знаем, что нельзя совершить какие-то поступки, потому что мир устроен так, что в нем именно эти поступки запрещены, и совершение их повлечет за собой наказание. Мы знаем, что в мире есть сила, а мы слабы. И знаем на опыте, что с сильными мира сего вступать в конфликт не надо, нельзя. Повторяю, мы имеем мир, в котором расчерчено возможное, допустимое, дозволенное, необходимое, что можно сделать, а чего нельзя. Ну, в том числе и ясно, что, ну, например, нельзя нарушить закон о тяготении, нельзя взять и взлететь, нельзя пройтись по воде. Так вот, все это только поэтому для того и существует, и я для этого это приводил, чтобы пояснить, почему в устройстве нашей жизни, в устройстве нашего сознания существует такая вещь, как вера. Я уже однажды вам говорил, что это глубокое непонимание сути дела, сути устройства человеческого существа, когда смеются над известным высказыванием Тертуллиана, который гласит: «Верую, ибо абсурдно». Или «Верую, ибо невозможно». Можно так варьировать ближе к нашим делам. Это считается крайним ярким выражением абсурдизма, мракобесия и прочее. Это никакого отношения ни к мракобесию, ни к чему этому не имеет, а имеет отношение к существу самого феномена веры и человеческого убеждения. Он состоит в том, что верить можно только в то, что нуждается в моей вере, и без этой веры быть не могло. А то, что может быть само собой, по налаженным механизмам и законам, не нуждается в моей вере. И, соответственно, не могло бы быть в вере, не могло бы быть в устройстве нашей душевной жизни. Поэтому Пруст в этой связи, именно в этой связи, проделывав не в такой последовательности, как я излагаю, и вовсе не рассуждая, а в связи с своим артистическим опытом, проделывая все эти редукции, выявления чистых, так сказать, феноменов, потому что мы только что выявили чистый феномен веры. Когда философы употребляют абстракцию «чистый», они имеют в виду вот такой способ рассуждения. Так же, как вот воля, чистая воля. Воля есть точь, применение к чему-то, что может держаться только на этой воле и помимо ее не имеет никакого налаженного механизма, чтобы осуществиться само собой без моей воли. Тогда участием воли в такого рода механизмах есть иллюзия. Там воля не выступает в собственном виде. Так же, как вера по отношению к предметам, которые в действительности вовсе не нуждаются в этой вере, оно есть чисто психологическая иллюзия внесения нами наших психологических состояний, из которых философские абстракции, они должны быть устранены, или эстетические абстракции, которые пользуются просто. И вот, пользуясь ею, он в таких случаях говорит: экспериментальная вера. То есть вера, которая создает то, что может быть только с верой, и что не вытекает ни из каких знаний известных законов мира, знакомых образов, состояний. И вот эта экспериментальная вера представляет собой, как бы так сказать, экспериментально представленный способ бытия посредством мысли, содержащейся в вере. Или, как я бы назвал так, это личностно-бытийный эксперимент. Опыт мысли как бытия. И интересно, что в этой связи, вот он как раз у Пруста в этой связи и появлялись в разных местах утверждения, которые я однажды приводил вам в такой формуле, что реальность поэзии есть чувство собственного существования. То есть поэзия не есть поэтическое отражение чего-нибудь, поэтическое описание каких-нибудь предметов, вот, леса, неба, людей, социальных событий и так далее, и так далее. Не это есть реальность поэзии, а реальность поэзии есть чувство собственного существования. Опять нечто похожее на веру, то есть в смысле выделения какого-то феномена в чистом виде. Что такое поэзия? Реальность поэзии. То есть существование поэзии. Существование поэзии вот, есть чувство ее собственного существования. Это же относится и вот к тем состояниям, в которых мы не рождаем идею, а рождаемся в идее, которая может быть лоном и другого человека. И рождаясь в идее, мы с ним сообщаемся, с другим человеком. Так вот это... рождение в идее и есть искомая нами точка соприкосновения с другими людьми. Или, иными словами, значит, сделаем такой шаг. Когда я вводил понятие веры, я брал его просто как пример, а теперь нужное мне вот это вот понятие экспериментальной веры и поэзии как реальность, которой есть чувство собственного существования, где существование, собственное существование есть существование во мне и в других, я большего, чем я сам и другие. Вот того, о котором я только что говорил, что того, который такого, когда его испытываешь, не жалко умереть, то есть не страшно умереть. Потому что действительно я там заключено, а оно будет везде, где будут это понимать, где будут из-за этого волноваться и так далее, так далее. Значит, это вот некоторые вот здесь, когда я говорю реальность поэзии, чувство собственного существования, это не существование моего эмпирического конкретного «я», а того «я», который позже рождается во мне. И оно не есть эмпирический субъект, носитель своих состояний. Оно есть как бы, это я, есть поле возможных событий, мыслей, волнения, восприятия и так далее. И вот в этом поле мы можем общаться. В действительности мы друг с другом не соприкасаемся наглядно и непосредственно. Тогда мы, если бы мы соприкасались бы, мы наталкивались бы на проблему непроницаемости. Соприкосновении, таком наглядном материальном соприкосновении, мы непроницаемые. Тела, отгороженные друг от друга многими вещами, экранами, взаимными эгоизмами и так далее, и так далее. А вот соприкасаемся мы, то есть вступаем мы в контакт, нет соприкосновений, контакт перетекания из одного в другое, то есть соединение усилий, не в соприкосновении, а, я выражусь на этот раз ученно, а в пространстве функции сознания. В пространстве того, что я называл в прошлые разы образами, там мы в контакте соединения и распространения жизни по разным точкам, а не в наглядно видимом нами соприкосновении. мы в действительности, повторяю, вопреки наглядной видимости, не соприкасаемся и вступаем в контакт не путем соприкосновения. Мы только в некотором воображаемом, эмоциональном, если угодно, пространстве можем соединить мысли, состояния, чувства, проникнуть одним чувством в другое или в чувство другого и так далее, и так далее. Как я сказал, в пространстве функции сознания. И вот здесь я ввожу тему, которую можно было бы назвать темой органа жизни, назовем так. Тема органа жизни или воспроизводства жизни. Ну, помечу с собой пункт так. Пойдем медленно и не будем спешить. В той встрече, одной из встреч, которую я цитировал, скажем, встреча Ньютона с яблоком. Ясно, что то яблоко, которое видел Ньютон, есть яблоко, видимое глазами воображения. Здесь то, что я сказал, немножко парадоксально, хотя вам показалось сразу понятным, и вы поняли. Но чтобы обострить это понимание, я укажу на парадоксальность самого выражения, который не соответствует тому, как обычно мы понимаем воображение, нашу психическую способность или психическую функцию. Воображению приписывается способность представлять отсутствующее. А я говорю о другом. Я термин воображение применил к восприятию наличного. Я сказал, Ньютон яблоко видел глазами воображения. Он не воображал яблоко. Яблоко нет, я сижу здесь, ни одного яблока нет. Я могу закрыть глаза или с открытыми глазами вообразить себе яблоко. Вот для чего якобы служит функция воображения. Так вот, возвращаясь к тому, что мы все-таки поняли без этого отступления, из воображения увиденного яблока Ньютона пришло то, что содержалось в этом знаке, и что содержалось в нем самом, что он прочитал посредством этого знака. Как бы вглядываясь в яблоко и увидев его воображением, он прочитал в себе то, что ему в нем было и ему было неизвестно. И ему было неизвестно. Точно так же, как Пруст или Марсель, его альтер-эго, фактотум, воспринимая сырость не носом, не чувством обоняния, а воображением, считает сырости то, что есть в нем самом, и ему самому неизвестно. Потому что в нем самом, вы знаете, есть поцелуй матери, это влажное женское лоно, а сырость об этом говорит. Более того, Он читает и пути своей души, потому что в нем же есть в следующий момент времени, не в тот, который воспитан запах уборный в саду на Елисейских полях, а позже там же есть комната женщины в розовом. Помните, я этот эпизод вам приводил. Тоже неразгаданная, но уже в нем, как путь души. На пути, когда он проходится, уже предопределенный путь. Это разгадывается. То есть путь принимает очертания. Оказывается, дама в розовом, замкнутая, это комната женщины в розовом, замкнутая запахом сырости, эта дама в розовом есть Одет, любовь Свана. А любовь Свана к Одет есть проформа любви Марселя к Альбертине. Так вот, что тем самым частично начинает проясняться, что я называю соединением в пространстве функции сознания. То есть я начал говорить о воображении. Да? Так вот, чтобы пояснить, что значит это словосочетание, которое я употребил, орган жизни. Я снова повторяю, что мы реализуем себя через впечатление, то есть расшифровка впечатлений, прочтение через них того, что есть в тебе и какие пути в твоей душе, есть реализация сил твоей души. То есть мы имеем дело, я подчеркиваю, мы имеем дело с условиями случания событий, встреч, выбора. То есть не просто предметов в мире, а их же как событий в пространстве каких-то реализаций. Не мысль, которую можно взять как виртуальность. Очень часто так о мыслях имеем право думать. Предположить как виртуальный, то есть потенциальное выполнение. Нет, мы имеем в виду реально выполненное восприятие, реально случившееся мысль, как событие. Так вот, то, что реализуется внутри события, оно ведь есть длящееся, то есть нигде заранее не записанное и существующее для нас в какой-то дали. И впереди нас самих, и сзади. Длящиеся, то есть нигде заранее не записано. Вот этот вот пустой мир, в котором нет, вы растворили всех людей, есть мир длящегося, в котором еще ничего не случилось, но в смысле все случается в том смысле и длится, в том смысле, что ничто нигде заранее не записано. Ну, так же, как смерть наша нигде не записана. Где записано заранее момент, неизвестный нам момент смерти. Мы знаем ведь абстрактно, что мы умрем. А в смысле узнавания, не знания, а узнавания, мы не знаем. Когда мы узнаем, мы, конечно, не узнаем ничего нового. Но это просто будет живое знание, в котором по абстрактному своему содержанию не будет ничего нового, но отличие будет. Какое отличие будет? Отличие будет сознание. Отличительное, как я говорил вам, выделяющее нас сознание. Или топос сознания. место, отличительный топос сознания. Все внешне похоже, а в сознании есть отличие, как таковое. То есть нечто выделяющее вещи. Ну, так же, как вот истина, похожая на ложь, выделена лишь сознанием истины. И когда она похожа на ложь, нужно молчать. Потому что любое выражение имеет уже готовые свои эквиваленты, в которых мы не способны узнать наше сознание. Они кривляются, и мы не хотим, чтобы это было. Так же, как кривляются наши образы у других людей или образы других людей у нас. Люди распяты на своих образах. И вот то, что они есть, есть сознание их отличие от этого образа. Так вот, и повторяю, значит, вот это вот в длящемся, где нигде заранее не записано. И далеко должно только стать. Я говорил вам, что вот это есть пространство держания времени, который предполагает вот то, что я называл вам на прошлых лекциях, и я надеюсь, вы это помните, предполагает мужество невозможного. Потому что в том числе в этом пространстве приходится ждать, чтобы люди другие что-то сделали, хотя мы знаем, что люди обычно не способны на это сделать. Но мы должны давать им этот шанс. И верить. Без веры и любви держать время нельзя. То есть верить абсурдно и любить бескорыстно. И верить потому, что абсурдно, и любить потому, что ни к чему, не за что. Ничего из этого я не извлекаю. Но, как говорил Пруст, в случае одной очень такой типичной психологической ситуации, которую я вам анализировал, сейчас не буду повторять вам ее, он в этой ситуации говорил так, что есть иногда красота врага, в которой отсутствуют причины ненавидеть его, как есть красота друга, в которой тоже, увы, отсутствует причины любить его. И, кстати, вот такое высказывание появлялось в ситуации как раз таких, в которых происходит перекачка сил из точки в точку, то есть соединение людей, в ситуации, когда есть какая-то полнота присутствия. Ну, помните, я вам описывал поразившие Марселя настолько, что это даже и в неопубликованном романе есть немножко других вариантов, и в опубликованных романах, в романе, хотя между этими двумя вещами, между поисках утраченного времени и Жаном Сантойя, очень мало совпадений. То есть почти что такое ощущение, что Пруст никогда не перечитывал громадный написанный им роман, не был не опубликованный при его жизни, и просто начисто забыл, что в нем сказано. И если что-то, те же темы появляются, то они просто заново продумываются, заново переживаются в романе «В поисках утраченного времени». И сюжетных или описательных совпадений почти что нет. Вот это одно из немногих. Вот это именно в поисках утраченного времени, это герцог Сен-Лу, бегущий в ресторане, бегущий по спинкам кресел, пробегающий, и это эпифания полностью собранного, владеющего движением тела, таким, что тело Сен-Лу, аристократа, воспитанного и привычного к фехтованию, к езде на коне и так далее, и так далее. Тело полностью есть, совпадает с движением и не содержит никаких вещей, которые это движение блокировали бы или искажали бы его, направляли бы его в другое русло. Это тело полностью слитое со своей идеей или мыслью, или функцией движения, да, в данном случае. И там это эффект, как бы, человек, который полностью дарит себя другому. Он здесь весь настоящий, вопреки сзади него стоящим точкам пространства и времени, которые его друг, то есть Марсель, которому он дарит себя, не мог бы охватить. И они бы составляли бы для него как раз того пространства бесконечного бега, когда мы хотим охватить все. Вот, владеть Альбертиной, значит владеть точкой ее пребывания на холмах Шомон в Париже, пребывание ее в Гренобле и так далее, так далее. Вот весь мир, на который распростерто вот здесь передо мной данное тело. Владеть этим телом, владеть, если любишь его, владеть всеми точками, на которых оно было распростерто, где оно что-то переживало, что-то с чем-то встречалось и так далее, так далее. И это невозможно. Они здесь не даны. То есть Альбертина не полностью присутствует в контакте. И контакт не проходит. И контакт не проходит. Так вот, это обратный случай, как раз вот там, где я начал сказать, что я сейчас увлекся, я отклонился от темы, которую вел. Вот это вот, что красота друга, дружбы, содержит в себе, ну, такова, что может не содержит в себе причин любви, так же, как красота врага не содержит причин ненависти. Нечто, что есть полное, потому что тут же как раз просто говорит эту фразу, что мой друг существовал передо мной весь и полностью в настоящем. То есть не уходя хвостами, вот другие непроходимые и неохватываемые точки пространства. Он как бы собрал в себя весь, и вот дар. И этот дар, говорит, выше причин любить. Так же, как иногда дар врага, если прошла истина от него, от меня, обо мне самом. Помните, я говорил вам, что мы должны быть благодарны нашим врагам за то, что из их ненависти к нам узнаем о самих себе. Значит, тут, повторяю, снова я отвечу некоторые условия прохождения или непрохождения контакта. Так вот, вот полнота и совершенство есть характеристики того, что я назвал органом жизни. То есть жизнь как бы воспроизводится и проходит через этот орган, чтобы рождаться и осуществляться, и реализовываться уже на его основаниях, а не так, как она была в разбросанном потоке органической жизни. То есть возникает орган жизни то же самое, что сказать форма или живая форма. Сейчас у меня уже время истекает, и я сейчас просто одну маленькую точку завершу вам, чтобы у вас ход мысли замкнулся, и потом мы уже продолжим другие стороны этого дела анализировать. Где это? Помните, как-то я вам говорил, что есть очень странное определение физики, очень глубокое. Ну, физика просто как одно из наук, не потому что собственно именно физики, просто один из примеров, развитых примеров науки. который давал Кант. Ну, физика, мы знаем, что есть опытная наука. Ну, сейчас вот то, что я сейчас говорю, ассоциируйте со словом «жизнь» и «орган жизни», то есть развлечение. Жизнь, орган жизни. Сейчас я говорю «опыт», ну, так же, как если я сказал «жизнь». Вот в физике мы опытным образом познаем мир. Так мы считаем. Сейчас я отвлекаюсь от различий, что есть опыт, содержит в себе опыт в собственном смысле, эксперимент, теорию. Теория виднеется отличная от опыта. Нет, я сейчас отвлекаюсь от этого и беру в широком смысле слово опыт. Опыт как опытное знание. Значит, физика есть исследование природы путем опытного знания. Да? Так вот, однажды Кант, опять я к одному из моих любимцев возвращаюсь, обронил такую фразу, что физика есть исследование природы не опытом, а для опыта. Повторяю, физика есть не исследование, физика есть исследование природы не путем опыта, а для опыта. Или орган жизни, я просто, чтобы замкнуть аналогию пока, чисто поверхностно, орган жизни не жизни, то есть или для жизни, то есть как способ жизни, а орган жизни для жизни. Жить посредством органов.